Я не против спорта, Андрей. Сама увлекалась когда-то, но чтобы сделать целью жизни рекорды, этого мне никогда не понять. По-моему, тебе пора выбрать дело своей жизни. Ты уже нашел его? Куда ты решил поступать? Вот я об этом и раздумывал, мама. Короче, я оставляю спорт. Мама удивилась. Я думал, что она обрадуется, но она всего лишь удивилась. «Разве ты не рада?» – спросил я. «Видишь ли, Андрей, все дело в том, ради чего ты оставляешь спорт». «Вот потому и оставляю. Спорт мне дал очень много, но теперь пора биться за главное, понимаешь?» «Но значит, ты уже выбрал для себя дело своей жизни?» «Выбрал, мама». Мама долго смотрела на меня. «Как странно», — сказала она. «Я думала, что знаю своего сына. Оказывается, совсем не знаю. Даже представить не могу, что ты выбрал». Но я медлил, не решался сказать. Мама подозрительно взглянула на меня. «Неужели выбрал настолько несусветное, что не решаешься даже и признаться?» «Нет, выбрал самое простое, но мне будет неприятно, если ты не поверишь, что я добьюсь». «Поверю, если ты столько лет мог добровольно выносить тиранию своего милейшего тренера, то чего угодно добьешься. Космонавтом, что ли, решил стать? Я ведь уже второй год выбираю. Мне не нужны карьера, слава, власть. Но и прожить где-то на задворках я тоже не хочу. Я хочу быть на передовой. И вот...» Я опять запнулся. Мама с интересом ждала, рассматривая меня, будто впервые. «Видишь ли, мама, скоро, я уверен, начнется освоение Марса, грандиозно развернутся работы». «Господи!» – прошептала мама, бросив взгляд на стеллаж с фантастикой. «Будут строить атомные станции, развернутся глобальные работы на Марсе, строительство городов, заводов, обсерваторий, космодромов». «Откуда ты это взял?» – изумилась мама. У нее даже зрачки расширились. «Начитался!» «Уверен, и все. Человечеству потребуется в самом скором времени. Учти, еще одна планета. Пока одна. Так вот, мне бы хотелось работать на освоении Марса. В 2000 году мне исполнится 30 лет. Самый подходящий возраст. Но отбирать будут самых сильных, ловких и смелых. Пора мне готовиться. Поэтому я еду на Северный Байкал. Уже много лет идет освоение Сибири. Я и так запоздал. Но еще не поздно». «Андрейка, но ты не окончил даже никакого института. У тебя еще нет профессии». 10 классов. Институт буду кончать потом. Может, заочно. В более трудных условиях, без мамы, на Байкале. Там на месте приобрету и профессию. Для начала шофера, бульдозериста или механика. Все, что может пригодиться на Марсе. Я и ученым не против стать. Хорошо бы решить проблему времени в лесоводстве, чтоб дерево вырастало не за 30 или 50 лет, а за год-два. Вот бы скоро озеленили Марс». «Думаю, что со временем пригодится и в Сибири», — усмехнулась мама. «Замахиваешься ты, ну и ну!» «Ты считаешь это беспочвенным фантазированием?» «Нет, отчего же? Я верю в человечество. А в меня?» «И в тебя, в частности!» Мама вздохнула и, наклонившись ко мне, взяла мою голову в руки. Заглянула в глаза. «А теперь, Андрей, только не ври. Ты едешь к отцу?» Я не отвел глаза. Врать мне не хотелось после того, как мама мне поверила. «Интересно с ним повидаться, если он как раз там. Что тут плохого?» Мама подошла к балкону, и долго стояла молча, глядя в раскрытую дверь на Москву-реку.